Я различил смутные очертания человеческого тела. Тело держало перед собой старинный громадный бинокль и прилежно устанавливало необходимую резкость, поворачивая рубчатые колесики. Рядом с упомянутым телом обретался предмет, смахивавший на винтовку, но только издали. Осторожно, с предельной осторожностью, покорный слуга подобрался к лежащему в засаде стрелку на должное расстояние. Вдали между ветками обставших кустов объявился белый полицейский седан, оснащенный высокой гибкой антенной. Плотно сбитый невысокий человек выбрался из упомянутого экипажа. На человеке наличествовала белая широкополая шляпа и револьвер с белой же слоновой кости, наверное, рукоять. Впрочем, с большого расстояния и ошибиться недолго. Возможно, шериф обтянул рукоять медицинским пластырем или просто выкрасил для пущей важности. Не в рукояти было дело, а в женщине, высокой, худощавой, облаченной в джинсы. Женщине, предпочитавшей носить белые безрукавки, бросаться на шею мужу, заливаясь горючими слезами. Остального действия прилежный повествователь попросту не заметил. Некогда было. Я изготовился нападать. Человек, лежавший в долгой, терпеливой и отменно утомительной засаде, поднял голову и опустил бинокль, протер глаза и оказался отнюдь не Карлом. Это был весьма тощий, весьма пожилой субъект, уже наверняка справивший 60-летие. Худое, чисто деревенское лицо, щетина. Очень седая, седые волосы, выбивавшиеся из-под очень старомодной, излишне широкополой шляпы. Я напал неожиданно, внезапно, сзади, врасплох, короче, по всем правилам, и поступил разумно. Субъект обнаружил силу и выносливость незаурядные для столь почтенного старца. Не умудрись я сразу же применить безукоризненно точный захват, клянусь, не знаю, чем и как завершился бы наш поединок. Но я надавил посильнее и отправил противника блуждать в потемках глубокого забытья, уложил наземь, растер ушибленную, тоже, между прочим, чрезвычайно сноровистым ударом щиколотку, обозрел окрестность. На ранчо, до которого было теперь не свыше полумили, не приметили странной возни в кустарнике. По крайности, никто не всполошился и не засуетился. Я взглянул на поверженного, умевшего легать не хуже, чем разъяренный осел. Ботинки старец таскал примерно такие же, какие носили при любой возможности мы сами. Грубая кожа, высокая плотная шнуровка, смертоубийственные подошвы, коими только ребра и сокрушать, рабочие брюки, рабочие измызганная блуза, истертые на локтях и манжетах. Рядом валялась винтовка. Древний, однако на славу сбереженный, ухоженный Savage 99, охотничий, нарезной, крупнокалиберный. Пожалуй, наилучший из промысловых ружей, снабженных рычажным затвором, хотя весь почет и слава чего-то достались куда менее надежному винчестеру. Воронение почти полностью сошло с матово-тусклой стали. На прикладе виднелись лишь 2-3 пятнышка прежней лакировки, но ружье, повторяю, выглядело вполне дееспособным. Оптическое снаряжение старика составлял бинокль, послуживший, наверное, еще в неудобо забываемые годы гражданской войны. Я обыскал незнакомца. Обнаружил очки без оправы, связку ключей, коробочку непонятных пилюль, немного мелочи и складной охотничий нож о двух лезвиях, а также бумажник. В бумажнике обнаружилось водительское удостоверение, выданное Гарвию Бескому Холлинсхеду, 72 лет, жителю города Беском, штат Кентукки. Гарви Беском Холлинсхед, 72. Я сызнова растер пострадавшую щиколотку. Вздохнул. Для 72-летнего Холлинсхед был истинным атлетом. Связав запястье неприятеля его же ремнем и щиколотки моим собственным, покорный слуга заткнул Гарвию нос носовым платком, не собственным, взвалил несостоявшегося снайпера на плечи и потащился вниз. «Увы», — мрачно подумал я, — Хоть кого от летом не назовешь, как ни верти.